Глава 35. Кейна. Ох уж этот черт, обидчивый, наглый, безалаберный. Но до чего въелся в душу негодяй. Ворвался в мою жизнь без спроса и творит в ней, что захочет. А ведь скоро мы окажемся под одной крышей. Будем каждый день сталкиваться нос к носу. Будем сидеть за одним столом. Благо, расходиться все же будем по своим спальням. Надеюсь, справимся. Близость Адама меня пугает и пугает настолько, что я перестаю себя контролировать. Ну вот, опять о нем думаю. Опять внизу живота тяжелеет. Вечер проходит как никогда спокойно. Мы возвращаемся домой, где все вместе готовим ужин и собираем вещи. Отис с большой охотой помогает Насте, распихивает по сумкам ее игрушки, книжки, параллельно рассказывает в красках, как живоглот Вася и его демон съели по своему первому червяку. Моя дочь фукает, кривится, но при этом смеется. А еще нет-нет, додергает чертенка за хвост. Но Отис даже внимания не обращает. Слишком увлечен, слишком доволен. Я же пытаюсь ничего не забыть. Все учесть, все проконтролировать. Наведываться в квартиру время от времени придется. Реальную жизнь, в конце концов, никто не отменял, и просто так исчезнуть я не могу. Тем более, что намеревалась все-таки вернуться. Однажды. И, несмотря на ощущение покоя, в кои-то веки размеренности, ночь мне дается нелегко. Только закрываю глаза, как оказываюсь в каком-то старом доме. В комнате детской, где на кровати спиной ко мне сидит мальчик. Сидит и рыдает. Я бужу себя, но когда снова засыпаю, опять вижу эту комнату, этого мальчика, отчего сердце кровью обливается. Очередная попытка уснуть заканчивается все той же картиной. «Эй!» — подхожу к рыдающему ребенку. «Что с тобой случилось?» «Они ее убили!» — произносит сквозь слезы. «Ненавижу их! Они за все ответят!» — поднимает на меня заплаканные глаза. «Зачем они это сделали?» «Кто убил? Кого убили?» Смотрю на него, какой бледный, какой худенький. «Потом расскажу», — вытирает слезы. «Можешь не уходить?» «Ну да, конечно». Сажусь рядом с ним. «Как тебя зовут?» «Темар», — берет меня за руку. «Ты не такая, как они, Кейна. Ты хорошая, добрая». «Откуда ты меня знаешь?» Разглядываю бледную ручку с просвечивающими венками. «Твои родители покупали у меня торт?» «Нет», — мотает головой. «Я сам тебя нашел». «Точно не хочешь рассказать, что с тобой случилось?» «У-у-у, не время. Ты мне все равно не поверишь». Зато он наконец-то успокаивается. Так мы и сидим, пока в окно не заглядывают первые лучи солнца. «Тебе пора, Кейна», — слезает с кровати. «Спасибо». «Мне жаль, Темар. Если бы я могла тебе как-то помочь». «Ты можешь, но не сейчас. Иди домой». Глаза открываю и чувствую облегчение. Но ощущение реальности сна не отпускает. Сердце колотится. Бывает же такое. «Мам!» В комнату вбегает взволнованная Настя. «Что случилось?» Тотчас подскакиваю. «Что-то не так? Где Отис?» «Он еще спит!» Забирается ко мне. «Но случилось ужасное!» «Ну, говори!» «Я Ромку потеряла, все обыскала, нет его». «Ух ты ж!» — падаю обратно на подушку. «Ромку, всего лишь Ромку». «Ты его не видела?» «Нет, малыш, не видела. Может, завалился куда? Вы вчера все носились с этими зайцами». «Но куда же он подевался?» Начинает осматриваться, затем бежит к креслу, потом лезет в комод. «Что я теперь Валере скажу?» Искренне переживает мое солнце. А когда заглядывает под кровать, аж хрюкает от радости. «Ура! Нашла!» — вытаскивает своего пушистого Рому. «Ну, слава богу, ты меня так больше не пугай». «Я сама испугалась», — прижимает зайца к себе. «Мне будить Отиса?» «Нет, пусть спит. Лучше пойдем приготовим завтрак». «Пойдем. А мы сегодня поедем в мастерскую?» «Да, зайка, поедем. Дел у нас много. За утро мы успели много чего. Приготовить поесть, убраться, собраться, даже почитать успели. Причем Отис приятно удивил. Он прекрасно читает и быстро все запоминает. Хотя чего греха таить. Ленится. Ну, оно и понятно, не привык. А ведь по возрасту он уже второклассник. Однако это странное чувство, которое во мне засело после сна, так и не прошло. На душе было тяжело, мрачно, словно я на самом деле где-то оставила беззащитного ребенка, нуждающегося в моей помощи. Видимо, это уже элементарно страхи и нервы, за что спасибо Гаспаровичу. Влез в душу, навел там смуту, но в то же время напомнил мне, кто я. «Ну что?» — подвела двух юных стеляк к зеркалу. «Готовы к путешествию?» «Вчера мы успели заскочить в торговый центр, где я купила чертенку, утепленную твидовую кепку-восьмиклинку, которая скрыла рожки и уши. В ней Отис стал похож на маленького разносчика газет позапрошлого века. К слову, сегодня Отис вел себя куда увереннее на улице и в автобусе. Уже не боялся людей. Но что особенного я заметила, так это то, с какой серьезностью он оберегал Настю от толпы. Просто встал рядом с ней, и всем взрослым приходилось его обходить, ибо сдвинуть этого ребенка с места они не смогли. Необыкновенный чертенок. В нем есть доброта, еще большее стремление быть нужным, помогать, заботиться. Интересно, это в нем от природы или все-таки Гаспарович постарался, воспитал? И тут вспомнился момент, как этот двухметровый шкаф стоял, скрючившись в узенькой кладовке, и смотрел на меня таким взглядом, что я чуть не прыснула от смеха. Но для пущего вида пришлось остаться сердитой. В мастерской были уже через полчаса. На сей раз я попросила Марию Федоровну приехать после обеда. Все-таки неожиданное появление черта из кладовки на мою помощницу может произвести неизгладимое впечатление. Так что лучше поберечь ее здоровье. А появился Адам вовремя. Вернее, он уже был в мастерской, когда мы вошли. Сидел на высоком стуле и рассматривал каталог с моими тортами. «Привет», — поставила свою сумку на прилавок. «Здравствуй». И снова этот взгляд черных глаз, от которого кровь начинает бурлить в венах. «Как видишь, не опоздал», — пытается улыбнуться. «Отис хорошо себя вел?» «Да». «Всего 3 дня, Кейна». Поднимается со стула, подходит ко мне. «Господи, опять! Опять это неконтролируемое влечение! И еще его запах! Пахнет черт силой, упрямством, страстью. Да, вот и так можно пахнуть. Это особый мужской аромат». 3 дня, и ты вернешься ко мне». «Маленькая поправка». Рука сама тянется, чтобы поправить пуговицу на его кителе, что неровно застряла в петле. «В твой дом, Адам, а не к тебе. У нас уговор». «Ты придираешься к словам», — произносит на выдохе, словно ему тяжело говорить. «С тобой по-другому нельзя». А смотреть продолжаю на пуговицу, ибо щеки и так уже горят, сердце колотится. Если посмотрю ему в глаза, боюсь, грозный комиссар сделает неправильные выводы. Нет, это невыносимо. Сознание откровенно плывет, тело начинает покалывать, и мне становится жарко, ужасно жарко, будто стою рядом с раскаленной печкой. Пусть он уже уйдет, такое влечение до добра не доведет. И я себя уважать перестану, если сдамся тому, кто не посчитался со мной ни разу, кто нахрапом влез и разрушил мой устоявшийся быт. Да, возможно, оно и к лучшему, но Адам даже не подумал обо мне. Просто сделал так, как ему удобнее. «У меня много работы. Скорее я отворачиваюсь». «У меня тоже». И вот ведь подходит еще ближе, склоняется к уху и чтоб его шепчет. «Надеюсь, я смогу тебя удивить». «Адам!» Зажмуриваюсь, что из сил. «У меня правда очень много работы». «Я понял, понял. Но у меня к тебе есть вопрос. Темный или светлый?» «Что, темный или светлый?» «Просто ответь». Ну ладно, светлый». «Отлично». «Пап!» К счастью, в этот момент к нам подбегает Отис. «Твой хвост сейчас сломает стул Кейны». «Что?» Оборачивается Герон, а следом и я. Мой любимый высокий стул на минуточку из металла стоит пережатый по центру. Теперь это не стул, а предмет современного искусства, напоминающий импровизированные песочные часы. Просто очаровательно. «Не страшно», — Отдирает эта глыба свой хвост от моего стула. «Куплю новый». «Угу, купишь». «Как же». Тут осознаю, что не злюсь. Более того, я благодарна его чрезмерно самостоятельной конечности, что она отвлекла своего хозяина от соблазнения меня. «Даю слово». «Вижу, как ему неловко». «Ладно, кажется, нам пора. Отис, идем. У нас сегодня тоже много дел».